Глава 27. Воровка памяти. Может, во мне было больше злодейства, чем я думала. Ничто не могло сравниться с тем, что я ощущала, будучи укутанная в ночь, с оружием, пристегнутым к телу, и с планом, безразличным холодом, бегущим по венам. Я не сразу стала такой. На это потребовались годы. Годы, прошедшие через жестокость, отчаяние и хитрости. Именно так и рождаются злодеи. Я улыбалась, когда смотрела через темную площадку, размещенную перед побитым временем домом для богослужений. Кейс натянул на голову свой темный капюшон, его плечи обернули тени, а сам он вертел на пальцах керамбит, как будто тот никогда и не покидал его рук. Многие фалькины остались с дозором в Фельстаде вместе с Хобом и Инге, в то время как остальные ради этой встречи подошли опасно близко к Черному дворцу. «Как тебе это удается, Мал?» — прошептала Дагни, пристраиваясь ко мне. — Как ты сохраняешь спокойствие, когда уже теряла свое сердце так же, как и я? — Я его и не сохраняю. Как ты помнишь, я прокралась в башню Скитгардов просто, чтобы его увидеть. А вот ты как? Она взглянула на небо. Я 4 года спала с торговцами в обмен на информацию. Ходили слухи, что лорд-магнат спрятал все постыдные части линии гримов, но никто не знал, куда. Я себя уничтожила, чтобы найти сына, и все равно сделала бы это снова ради одного лишь шанса обнять его, снова вдохнуть его запах. Я притянула ее к своему боку, обняв рукой за плечи. «Даг, ты не уничтожена, ты непреклонна, ты одна из храбрейших женщин, которых я встречала. Если твой сын там, то мы обязательно найдем его. И я уверена, он точно знает, что ты ради него дошла бы до преисподней и обратно». Он выживет, вырастет и однажды будет рассказывать уже детям своих детей саги о своей матери-воительнице. Она икнула, вытирая слезы со щек. «Что за шутки играют боги с нашими жизнями? Ты когда-нибудь думала, что твоя жизнь вот так обернется? Сокрытая королева, полюбившая величайшего врага Черного дворца?» «Нет», — сказала я, улыбаясь мягкому серому небу. Я была уверена, что до самой смерти буду куковать на том сеновале в доме Штромов. У меня на мою жизнь тоже были совсем другие надежды. Пусть я и была всего лишь крепостной, но были вещи, приносившие мне такой свет. От меня не укрылось, как ее взгляд опустился на сырую траву, и когда она вновь его подняла, ее глаза нашли спину Луки. Он стоял между Фиски и Исаком, пристегивая к поясу меч. Сжав ее руку, я понизила голос. «Что у тебя за история с Лукой? Я не могу понять, ты его ненавидишь или же наоборот?» Ее мокрые щеки слегка порозовели. «Та жизнь, что я себе представляла, те светлые моменты — это все было о нем. И что же между вами случилось?» Дагни облизнула губы и посмотрела на меня. «Мой отец был крепостным в Черном дворце, так же, как и я. Я жила на территории дворца еще до того, как научилась ходить. Будучи почти ровесниками, мы с Лукой росли вместе, а затем к нам присоединились Кейс с Кривами. Лука был добр ко мне. Он не обращался со мной, как со служанкой, и никогда не упоминал мой статус. Я была просто Дагни. Однажды, через несколько недель после того, как мой отец ушел в иной мир, я сильно заболела от горя. Но кому какое дело, если крепостной болеет? Работу все равно нужно выполнять». Лука украл мою иллюзию и сделал так, чтобы казалось, будто я занята. Но на самом деле именно он выполнил абсолютно все мои обязанности. А потом он стащил для меня с кухни полдюжины медовых пирожных. Думаю, в этот момент все и изменилось. «Что изменилось?» — спросила я. Дагни испустила долгий выдох. «Тогда я начала его любить». Она на несколько вздохов накрыла лицо ладонями, прежде чем продолжить. Я это, конечно же, держала в тайне, даже от него. Как могла крепостная даже воображать себе жизнь с наследником Черного дворца? До тех пор, пока он меня не поцеловал. Уголок ее губ изогнулся в улыбке. В садах, накануне моего 18-летия. Я этого не ожидала, а он взял меня за руку и сурово сказал, что я уже слишком долго тяну с тем, чтобы поцеловать его, так что придется ему делать все за меня. Я фыркнула. «Да, звучит похоже на Луку. Сперва обвинит тебя, а потом выставит себя героем». Я никогда не ощущала себя в большей безопасности, чем в те украденные нами запретные мгновения. Хотя жизнь с ним была невозможна, и мы оба это понимали. Думаю, мы сознательно игнорировали правду. Иногда мы мечтали о том, что сбежим, когда Лука вернется после своего обязательного обучения в Фурине. Я думала, что мы такие умные, раз ни разу не попались. Но мы были не такими невидимыми, как мне казалось. Моя челюсть напряглась. Нел? Дагни прикусила нижнюю губу и кивнула. В ту ночь, когда Лука отплыл в высшую академию, Нел загнал меня в угол. Он сказал, что и не думал, что я с такой радостью готова отдавать свое тело сыновьям Черного дворца. Я не могла точно сказать, тряслись ли руки Дагни от гнева или от страха. Я взяла их в свои, пока они не перестали подрагивать, а ее голос не выровнялся. Один раз, Мал, я была с Лукой лишь раз, в ночь накануне его отплытия. Это было, это и сейчас мое самое нежное воспоминание. Но Нел его осквернил. Мы с Лукой думали, что осторожны, думали, что мы одни. Но, очевидно, это было не так. Глаза Дагни вспыхнули ненавистью. Лука Грим показал мне, каким должен быть настоящий любовник. А Нел, он просто брал, ни о чем не заботясь. Затем, несколько недель спустя, когда стало понятно, что я ношу ребенка, лорд Магнат запер меня в покоях Нела, как вещь, которой тот владел и мог пользоваться, когда пожелает. Даг, мой желудок обожгло тошнотой. Я каждый раз думала о Луке, молилась, чтобы он вернулся. Нел, может, и старший брат, но он боится Луки и его силы. Магия Луки, в конце концов, ближе всего к Месмеру памяти. Ивар презирает его за это. Наверное, потому что, несмотря на силу Месмера, лорда Магната, кольцо его не выбирает. Думаю, Ивар его недостоин. Но был и его добрый, честный сын. Часть меня подозревала, что если Лука встанет рядом с кольцом королевы, золотые руны зажгутся на нем так же, как и в моем присутствии. Еще одна причина, по которой у меня не было желания бороться за трон. На эту чертову штуковину и так слишком много претендентов. «А потом родился Вон», — сказала Дагни. «Боги, он был вылитый Грим». Я держала ее за руку. «Ты сказала, что он от Нела, но не может ли он быть от Луки?» Я никогда об этом не думала. Нел брал меня больше раз, так что я просто решила. Она закрыла глаза. «Неважно, кто его отец. Ивар все равно его забрал, а Нел сослал меня в Жаворонка. Сказал, что он со своей шлюхой уже наигрался. Так пусть теперь другие попользуются». Кривы пытались добраться до меня, когда узнали об этом, но к тому времени я уже узнала, с какой готовностью ублюдки, переступающие порог Жаворонка, вываливают секреты за капельку удовольствия. Я знала, что она сама выбрала остаться в доме у тех Жаворонок. Но вот так услышать обо всем, что она перенесла прежде... Нет, эта женщина точно была не из хрупких. Она была выкована из железа. «А Лука? Что вас развело?» Она закрыла глаза. «Наверное, моя озлобленность. Он приехал за мной, притворившись клиентом, умолял меня уйти с ним, но я не могла оставить поиски сына. Я сказала ему, что он бросил меня. Я наговорила ему таких ужасных вещей. Даг, ты должна быть добрее к себе. Не могу даже представить себе того кошмара, в котором ты живешь». Думаю, я мысленно сделала из Луки злодея. Вообразила, что он живет богатой жизнью со своими книгами, новыми любовницами, пока я страдаю, а мой сын пропал. Я и не сознавала, что он все это время искал. Она помедлила. Не пойми неправильно, но я немного рада, что Кейза схватили, словно сама судьба помогла найти ответ на мои молитвы. Если бы его не было в Черном дворце, Вон наверняка бы уже умер от руки другого убийцы. Я даже не сомневаюсь. Я снова сжала ее ладонь. «Я просто рада, что после всей этой боли у тебя теперь есть шанс на жизнь, о которой ты мечтала!» Дагни фыркнула. «Ах, Мал, та жизнь мечты давно уже сгинула. Ты так в этом уверена?» Я взглянула на Луку, который подошел к Кейзу и встал рядом с ним. «Он отделился от Черного дворца. Он может прожить свою жизнь без Ивара или Нела, распоряжающихся каждым его шагом. Мне вот кажется, что вы двое можете получить ту жизнь, которую хотели, свободные, без статуса, без рангов, разделяющих вас. Слишком много всего было сказано, слишком много гнева. Я дорога ему, но Лука больше меня не любит. Не после того, как я ему отказала. Я не согласилась, но Дагни говорила с такой уверенностью, что я не стала тратить время на споры. Вместо того я указала вперед. «Даг, пора». Меж ее зубов проскользнул резкий вздох, когда она уставилась вперед. По тропинке, вьющейся через лесок, к дому для богослужений прогулочным шагом шел мужчина в плотной шубе и соломенной шляпе. Кривы выстроились в линию, вооружившись. Даже Эш с Ханной сжимали небольшие стилеты. Фалькины держались за спинами Никласа и Джунис. Эликсирщик перебрасывал из руки в руку один из своих мешочков. От каждого движения на его пальцах поблескивали золотые кольца. Хаген и Барт что-то друг другу пробормотали, и я подумала, не встать ли мне рядом с ними. Видя двух своих братьев, особенно Барда, стоящими плечом к плечу с Кейзом Эриксоном, я ощущала, как в сердце расцветает радость. Там же жила и боль с того момента, как не стало Йенса. Он был суровым человеком, но что-то нашептывало мне, что будь Йенс Штром здесь, он был бы неописуемо счастлив видеть всю свою семью вместе. Я взглянула на облака. Пекло, я надеялась, что он прямо сейчас улыбается и поднимает массивный рог с Элем богов. Не хочется тебя отвлекать. Помнится, когда ты вот так вот уходишь в себя, то становишься очень раздражительной, если тебе мешают. Пока я думала о своем, Кейс подкрался ко мне сзади. Его лицо тонуло в тенях под капюшоном. Он убрал с моего лица прядь волос, и улыбка его угасла. Что тебя тревожит? Много чего. Но нас ждет встреча с целью. А если тебя что-то тревожит, то цель может и подождать. Пекло, этот мужчина мог разорвать мое сердце своими сладкими злодейскими словами. Я мягко поцеловала его в губы. Я думала не о тревожных вещах. Я надеялась, что Йенс гордится нами, что он смотрит на нас из великих чертогов. Я знаю, что ты не веришь. Его пальцы коснулись моих губ, заставляя умолкнуть. Он смотрит. Если кто и может сделать великие чертоги богов реальным местом, так это Йенс Штром. Кейс прижался поцелуем к моему виску. Мы не успели поговорить обо всем, что произошло, но мне горько за тебя, Малли, за Хагена и Барда. Из-за его смерти мне даже немного горько за себя. Йенс Штром не дал мне умереть, и хотел бы я иметь возможность поблагодарить его за это. Я обняла Кейза за талию и прижалась щекой к его груди. Хотела бы я узнать правду раньше. Все те разговоры, что мы могли бы вести, все время, что мы потратили на безразличие. Я знаю, сейчас мы действуем ради него, чтобы почтить его жертву. Я заморгала, прогоняя слезы. Не хотелось начинать воплощение опасного плана рыданиями. Тогда давай действовать, повелитель теней. Присоединишься ко мне в первых рядах? Он протянул мне руку. Мое сердце дрогнуло. Я играла важные роли в его планах, связанных с Маск оф Аска, но предложение встать рядом с ним, когда моя роль была еще не определена, говорило о его чувствах больше всяких слов. Я приняла его руку, и он коснулся костяшек легким поцелуем. Прежде чем мы выступили вперед, туда, где стоял в ожидании дрожащий Фейри, Кейс затенил свои глаза и окутал меня своим холодным месмером так, что стало казаться, будто я тоже несла в себе его тьму. «У тебя народу побольше, чем я думал», — сказал Фейри, с трудом сглотнув. Кейс фыркнул. «Я предупреждал тебя, Нидхук. Мои угрозы — не пустой звук. Ну так что же, мне отослать те письма во все концы океана судьбы и превратить тебя в бездомного? Сам видишь, я стою здесь с Лукой Гримом, вторым сыном Черного дворца». Лука сделал шаг вперед. Он разразился темным и низким смехом, когда Фейри застыл, увидев его лицо. «Печать Черного дворца на послании имеет немалый вес. Я узнал то, что ты просил, так что нет нужды никому отсылать мое имя». Нидхук потер руки. Я отметила грязные повязки на одной из его ладоней. Нашел лагерь и несколько стражников-офицеров. Пекло им так чертовски скучно. Пара рогов Бруана, и они соловьем запели. Кейс подошел к нему вплотную. Он склонил голову на бок, впитывая нервного Фейри черными глазами, и прежде чем Нидхук смог бы увернуться, Кейс схватил его за подбородок. Грубо дернув его вперед, Кейс оказался с Фейри нос к носу. «Я тебе не верю, Нидхук. Насколько мне известно, ты можешь вести нас прямиком в ловушку?» «Нет, я бы не стал. Успокой меня и играй в эту игру так, как хочется мне. Ты можешь рассказать свою историю ей». Он кивнул в сторону Джунис. «Но она поймет, если ты солжешь. Поверь мне, мой друг, лжецов она не любит. От них во рту поганый привкус. Либо отдай свои воспоминания ей, и мы сами посмотрим, что ты знаешь». Кейс повернулся ко мне с проказливой ухмылкой. «Что выбираешь?» Он еще сильнее стиснул подбородок Нидхуга. «А отдать воспоминания я...» «Хороший выбор». Кейс выпустил Нитхуга с такой силой, что Фейри пошатнулся. «Нет, я не имел в виду, что выбираю это, я...» «Исаак?» — снова перебил его Кейс. «Линкс, проследите, чтобы он не дергался перед Малин». Когда Кейс прошел мимо меня, то помедлил и мазнул большим пальцем по моей нижней губе, словно не смог удержаться от прикосновений. Нитхуг всхлипнул, когда Линкс ухватил его за руки и заставил Фейри встать на колени. Линкс положил свою большую ладонь на висок Нитхуга и держал ее там, пока тот немного не ослаб. Все еще в сознании, но выглядел он так, словно уснет, как только упадет на кровать. Исаак накрыл рукой глаза Нитхуга. Единственный намек, что его месмер окутал тьмой сознание Нитхуга — тихие испуганные всхлипы. «Такого я не ожидала. От нервов дрожали пальцы, но я с прямой спиной пошла вперед. Все оставшиеся мне дни я проведу рядом с повелителем теней. Как Крив, как его женщина. Мне придется быть смелой, непоколебимой и немного коварной». Дойдя до Фейри, я склонилась к его уху и прошептала. «Думай обо всем, что видел в пути, а потом отдай это мне». Нитхуг застонал, когда я большим пальцем оттянула его подбородок к низу, разводя губы. Я не целовала его. Нет, вкус Кейза все еще жег мои губы, и я не хотела его портить. Мои губы нависли над губами Фейри так близко, как только возможно, и я вдохнула его горячее дыхание. Судя по вкусу старого лука и жжению Эля, он как минимум день не чистил зубы. Я проигнорировала эту вонь на своем языке и вдыхала, пока в легких не кончилось место. В голове завертелись дымные фигуры, темные туманы превратились в заостренные горные пики, завихрение серого обернулось костровой ямой, вокруг от пламени сидели крупные нахохлившиеся стражники, укутавшиеся в меха для защиты от укусов ночного горного ветра. В моей голове раздался смех, когда тени задвигались вместе с пьяными стражниками, танцующими вокруг костра. Песни долетали до звезд, а один из скитгардов отбивал мелодию на грубо сработанном сыромятном барабане. Нитхуг сидел среди них, снабдив весь отряд элем и напоив их, как он и сказал. Но он был намерен посреди всего этого веселья поговорить с одним из стражников. Позолоченная цепочка, скрепляющая густые жесткие меха на его плечах, означала ранг повыше. «А чем они вообще так важны? Кажется, вам, ребята, нашлось бы применение получше где-нибудь в другом месте». «Вот и я так говорю», — стражник поднял свой рог, салютуя звездам. «Какой смысл был засовывать нас в этот треклятый мороз, когда чертов дом полон надзирателей?» «Надзирателей? Из тюрем?» — Скитгард пожал плечами. «Наверное, что-то вроде того», — он ткнул пальцем в тени двух холмов. «Дом бастардов — ничто иное, как тюрьма». «Дом бастардов? Ну, мы так его зовем. Народ считает, что они бастарды Ивара, но точно мы не знаем». «Точно не знаете. Но никогда не интересовались, за что их сюда сослали?» «О, нет, интересовались», — ответил стражник, глубоко кивнув. «Насколько я знаю, лорд-магнат их запер, как грязный секрет. Может, ждет, что они проявят хитрую магию? Ты ж знаешь, как Ивар любит месмер». Нитхуг кивнул и сделал еще один вялый глоток, в то время как стражник разом ополовинил свой рог. «Так значит, ты их видел?» «Нет, даже не знаю, где это чертово место находится. Мы здесь только границу охраняем». «Так откуда вы тогда знаете, что они вообще там?» Нитхуг в воспоминании разволновался. «Наверное, ниоткуда. Никто никогда не знал точного места, кроме Ивара и начальника его скитгардов. Лично мне кажется, что этот новый начальник Риск был вором, когда-то, знаешь ли». Нитхуг выспрашивал дальше. Судя по тому, как колотилось его сердце, было ясно, что его охватило любопытство. Оно имелось у большинства жуликов. Вечно хотят все знать, вечно строят козни, вечно пытаются отыскать рычаг давления на кого-то. Когда воспоминание начало увядать, стал сгущаться дым. В последнее мгновение Нитхуг спросил. «А что ты знаешь об Альвере с тенями?» «Том, кто превращает свои глаза в ночь?» Стражник не донес свой рог до рта. «Ты о злоносце говоришь?» «Да», — Нитхуг хлопнул в ладоши. «Его стоит бояться, или он талантливый иллюзионист?» Стражник облизнул губы. «Мой тебе совет. Держись подальше, Фейри. Прежде чем он пропал на все эти годы, я видел, как он убивает людей. Злоносец и несколько других альверов пытались вырваться, знаешь ли, много лет назад. Он ломал кости стражникам, заставлял их глаза вытекать. Он мог делать все это, потому что они боялись смерти. Думаешь, он убьет тебя нежно? Нет. Если у тебя есть страх, то он, мать его, будет тебя им пытать, пока ты не примешься молить, а...» Кислый вкус воспоминания Нидхуга впитался в мой язык. Лагерь поглотил дым, а голоса растворились пустыми мыслями, когда мой месмер устало обратился в ничто. Мои ресницы затрепетали, и глаза открылись. Линкс и Исаак отпустили Нидхуга, и он повалился на землю. Я усмехнулась и провела пальцами по щеке Фейри. «А ты ведь не хотел возвращаться. Уж поверь, то, что описал тот стражник, еще не самое худшее. Что он бы сделал, если бы ты его предал?» Он посмотрел на меня с каким-то ужасом, когда я встала и повернулась к гильдии Кривов. «Он нашел лагерь, но стражники не знают местонахождения дома. Они знают только, что его охраняют надзиратели. Я сделал все, что мог, за то время, что мне дали», — тихонько проговорил Нидхуг. «Однако кое-кто, возможно, знает, как его отыскать». Мой голос помрачнел. Мысль о нем вцепилась в более жестокую часть меня. «Иро. Стражник сказал, что все начальники скитгардов знают, где это». Со стороны Фалькинов донеслось шипение. Николас перестал перебрасывать свой мешочек с эликсиром, а Джунис несколько мгновений пристально смотрела на меня. «Правда?» — прошептала она. «Славно», — сказал Кейс. «Нам все равно уже давно пора встретиться с нашим старым другом». Кейс выступил вперед, не отрывая глаз от Фейри, задержавшись ровно настолько, чтобы провести пальцами по костяшкам моей руки. «Ты сыграл свою роль, Нидхуг. Считай нашу сделку закрытой». Впервые за все это время Фейри глубоко вздохнул. «И я могу идти? Кричать, бегать, таскать игровые фишки. Мне без разницы». Я улыбнулась. Ни одна мишень никогда не оказывалась по-настоящему свободна от повелителя теней. Фейри поспешил подняться на ноги и шагнул прочь от Кейза. Его пальцы впились в поля его пыльной шляпы, и он все бросал взгляды на меня и на повелителя теней. «Я никогда не видел такой магии, что она использовала». Кейс впился в меня горячим взором, полным невысказанного желания. «Потому что других таких, как она, нет». Нидхугу такого ответа хватило, и он быстро начал наращивать расстояние между собой и повелителем теней. Кейс заморгал, пока тени не покинули его глаз, и взял меня за руку, ведя обратно к группе. Барт изучал его, пока он приближался. «Тебе есть что сказать, Барт?» — спросил Кейс. Мой брат покачал головой. «Нет, просто... пекло, смотреть на тебя тревожно. До маскарада я не знал, что повелитель теней — это тощий мальчишка из конюшни. А теперь, боги, иногда ты чертовски вгоняешь в ужас». Я фыркнул, рассмеявшись, и сжала руку Кейза. Хаген похлопал Барда между лопаток и засмеялся. Тот в ответ выдавил из себя лишь слабую улыбку. «Кейс!» — закричал Исаак. Он стискивал руку Фиски, пока голова того была запрокинута, а глаза устремлены к небу. Мое сердце запрыгнуло в горло. Глаза Фиски подернулись молочной пеленой и дергались. «Проклятье!» — пробормотал Кейс. Он притянул меня к себе. «Готовься. Случится что-то гадкое».